Глава 36. «Черт, черт, черт! И почему папа даже не позвонил? Или, может, он звонил, а я не слышала? Где вообще мой телефон? Не о телефоне мне надо думать. Совсем не о телефоне, а о том, что на моей кухне сидит полуголый Артем и только улыбается. Мог бы метнуться за своей футболкой, хотя нет, не успеет. Мысли так хаотично прыгают, что я не могу сосредоточиться на одной». Чувствую себя школьницей, которую родители застукали с сигаретой. «Артем!» — шепчу я, слыша, как хлопнула дверь. «Что?» — тоже тихо отвечает он, но я вижу, что едва сдерживает смех. «И что его так развеселило?» «Злата?» Папа останавливается в другом конце коридора, ведущем в кухню. «Артем!» Я плюхаюсь обратно на стул и вздыхаю, чувствуя, как горят щеки. «А вот Артему хоть бы что!» Он невозмутимо подает руку подошедшему отцу. «Доброе утро, Герман Матвеевич!» — приветствует папу. «А ты, я так понимаю, кофе на себя пролил, вот и пришлось застирывать футболку». Со знанием дела и вполне серьезно говорит отец. «Ну, хоть ожогов нет на груди, и то хорошо. А то я бы посоветовал хорошее средство». «Так точно, Герман Матвеевич!» Ничуть не смутившись, отвечает Артем. «Именно кофе». «Но средство посоветуйте, я такой неуклюжий, постоянно проливаю на себя кофе». «Конечно, есть такая замечательная вещь. Презервативы, называется». «Папа!» Я вскидываю, наконец, голову. А эти двое смеются, устроили тут черт знает что. Я краснею, а им смешно. «Что?» — хмурится он. «Я, между прочим, на работу опаздываю, а ты трубку не поднимаешь. И что мне думать?» Мало ли что этот хорек отмочит. Под зверем он, судя по всему, имеет в виду Колю. И он уже отмочил, а я повелась. Как вспомню, как потели ладони и грохотало сердце, когда я стучала в кабинет, а мысли... Я не думала, что начну сходить с ума, когда представлю Артема с другой женщиной, но именно так и получилось. Стоит признаться, я по уши влюбилась. Вот за такой короткий срок влюбилась. И никакая это не признательность, и неблагодарность. И Артем себя повел правильно, всего-то удивился моему приезду в офис его, юриста-консультанта. А потом вел себя, как ни в чем не бывало, хотя вопросов было много. Но Артем подождал, пока моя нервная система придет в норму, и дал самостоятельно сделать выводы. Так правильно, так и надо. Ничего хорек не отмочит. Артем тоже понял, кого отец имеет в виду. Он под наблюдением. Да и что он может? Так, мелкую подлянку подкинуть. Смотрит на меня многозначительно, и я киваю. Не знаю, чего Коля пытался добиться этим, но у него ничего не вышло. И только благодаря тому, что Артем намного умнее его, и меня, что уж тут. Ладно, дети. Отец смотрит на часы. Раз вы в порядке, то мне пора. Значит, теперь я буду спокоен. И да, обещаю больше не врываться. Может, мне Артему свои ключи отдать? Усмехается. «Папа!» Снова вырывается у меня. «Все, ушел, а то опоздаю. Сам закрою, займись гостем». Говорит, видя, что я поднимаюсь, и из прихожей уже добавляет. «Не шалите, дети». Закрывается дверь, и я, не выдержав, начинаю смеяться. Артем только улыбается. Наверняка он понял, как я себя чувствовала в этой ситуации, достойной комедии. «Злата». Твой отец, по-моему, не страдает гиперопекой или какими-то другими похожими родительскими качествами, чтобы ты так реагировала. Наконец, замечает Артем. А если бы он нас в постели застал? Вот приди он на пару минут позже, ты бы уже была голая на мне. Артем! Я снова начинаю заливаться краской. Столько умников вокруг развелось, но он смотрит на меня, как будто просит думать, как было совсем недавно. Закусываю губу. В принципе, он опять прав. И почему людей так смущают разговоры о сексе? Тем более людей, которые этим занимаются. Мы же говорим об этом наедине с Артемом, а не транслируем по радиостанции. А насчет отца... Ловишь на лету, подмигивает мне Артем. И как он так четко понимает, о чем я думаю и какие выводы делаю? Неужели у меня все транслируется на лбу? Это все родом из детства. Киваю я, снова думая о ситуации с отцом. «Знаешь, прививают, что секс — это будто нечто постыдное, а не хочется, чтобы родители заставали тебя за чем-то подобным. Боязнь, наказание. Детские непроработанные комплексы, привитые обществом стереотипы. Поддакивает Артем, довольно улыбаясь, как будто я сдала экзамен на отлично. Видишь, ты все прекрасно, сама понимаешь. Так что не сопротивляйся своему пока пониманию, даже если оно идет вразрез с чьим-то мнением, иначе никогда не найдешь настоящую себя. «Сеанс психоанализа окончен?» — спрашиваю я. «Ты, кажется, спать хотел». «Хотел, так что идем». Артем поднимается и подает мне руку. «Я-то спать не хочу, но времени у меня предостаточно, и я готова просто лежать рядом, слушать его дыхание и чувствовать тепло тела. Правда, Артему уже, кажется, тоже не до сна. И мы вроде бы не ссорились с ним. Говорят же, что секс после ссоры самый лучший, но мне все равно кажется, что такого у нас с Артемом еще не было. Я уже должна была привыкнуть к физической нагрузке за последние дни, но тело будто не мое, ноги дрожат, дыхание сбилось. Меня хватает только на то, чтобы лечь на грудь Артема и оставить легкий поцелуй на ключице. А ничего, что мы не воспользовались советом Германа Матвеевича, усмехается Артем, перебирая мои волосы. Мне казалось, что ты вообще советами не пользуешься, отвечаю я. Тебе самому их надо раздавать направо и налево. Дальше мы лежим молча, и я сама начинаю проваливаться в дрему. Так хорошо на груди Артема, и я не хочу этого лишиться. Просыпаюсь от того, что жарко, переворачиваюсь на спину, улыбаясь, смотрю на лежащего рядом мужчину. Хочется провести по щеке, по растрепанным сейчас волосам, но боюсь разбудить. Аккуратно поднимаюсь и, подхватив одежду, иду в душ, а потом на кухню. Через несколько часов надо будет ехать за Алисой, можно пока приготовить обед. И тут в дверь звонят. Такое впечатление, что домофона нет. Подхожу, смотрю в глазок. На лестничной площадке стоит Лидочка. Да они меня оставят когда-нибудь в покое. Что? Именно с этим вопросом открываю. «Привет, Злата», — говорит она, вполне дружелюбно улыбаясь. «Можем поговорить». «О чем?» Я дружелюбием сегодня не отличаюсь, так что продолжаю держать незваную гостью на пороге. «Это, понимаешь?» — теребит Лида ремешок сумки в руках, глаза в пол, сама невинность прямо. «Не понимаю и понимать не хочу», — прерываю ее блеяние. «Что вам еще от меня надо?» «Коля свободен, женитесь. Алиса со мной, так что чужой ребенок тебе не помешает». «Вот». Лида дрожащими руками достает из сумочки лист А4, сложенный пополам, и подает мне. Разворачиваю. Заключение с прикрепленным степлером снимком УЗИ. Так, беременность 6 недель. «Ты пришла, чтобы я тебя поздравила?» Возвращаю ей заключение, усмехаясь. «Поздравляю». «Нет, Злата». Лидка едва слезу не пускает. «Давай все же поговорим. Ты же добрая женщина, сама мать. Должна меня понять». «А вот я совсем не добрый», — раздается за моей спиной голос Артема, и не особо понятливый. «Ой, ты не одна!» — Лида меняется в лице. «Я тогда, наверное, пойду». Артем чуть оттесняет меня от двери и за руку затаскивает Колину любовницу в квартиру, а она, кажется, уже готова в обморок свалиться. «Проходите, девушка». Улыбка Артема не предвещает ничего хорошего. «Расскажите нам, чтобы мы поняли».